Она в его живот. Успокойся. Ну, пожалуйста, успокойся. Он громко всхлипывая. Я никогда не был счастлив. Никогда. Она. Ну, успокойся. Ну, не надо, не надо, моя ластонька. Он с детским интересом. Что это, ластонка? Она. Это ты и есть. Это ты. Это тебя так зовут, мой хороший. Он настороженно. В позитивном смысле, да? Или нет? Она в позитивном. Моя ты ластонька бедная. Он. Бедная, вытирая глаза. Что это значит? Она. Это значит, что я дура. Это значит, что у меня нет терпения. Это значит, я буду очень стараться. Он с сомнением. Все в одном слове? Мрачная констатация факта. Русский язык. Пауза, на протяжении которой оба, словно настраивая носы, трубно и довольно диссонансно сморкаются. Знаешь, давай действительно поедем машиной. Я думаю, это лучше. Ведь последний ночной автобус оттуда, по-моему, в половине двенадцатого. А если мы захотим остаться еще? Дискотека-то до пяти. А пиво я могу и не пить. Я его и не особо люблю. Так, стаканчик вначале. А можно без него обойтись вообще? С неожиданной игривостью вперяет глаза в ее грудь. Затем осторожно скругляет ладони и как бы надевает их на ее довольно щедрые возвышения. Так и продолжает в явном смущении сохранять эту позу, словно тайком осязает мечи в магазине игрушек, заранее зная, что почему-то их не попросит. Большие груди, какие большие! О, красиво! Ведь красиво, да? С важным видом. Это перед периодом, да? Я угадал? Я угадал, да? Внезапно. Сори. Отходит к холодильнику. «Сок хочешь? Боже мой, я еще не имел сегодня мой ланч». Сцена двенадцатая. В машине. Она на русском исключительно себе, то есть молча. «Разве это не кино?» Каждый ребенок с ума сходит, мечтая войти в картинку на стене или в книжке. А мне, вполне так сказать, пожившей девушке, удалось попасть аж на в картину, художественную, цветную, широкоформатную, полнометражную, я надеюсь, американского производства. Разумеется, со мной в главной роли. Про что? Про любовь, разумеется, про любовь, про ту стопроцентную, высшего кинематографического качества, где у главных героев всегда такие великолепные зубы и волосы. Да, про такую вот, никогда прежде со мной не бывшую, открыточно-глянцевую любовь. А на другую не было б нынче моего согласия. Зачем? Других мне и так выпало под завязку, не счесть даже принципы, кои можно было бы положить в основу бесчетных и, благодарение Богу, нескучных классификаций. И все-таки сам кинотеатр, где на рваной простыне пьяненький киномеханик более-менее регулярно дарил мне эти наркотические видения, сам, так сказать, театр действий,